Глава 26. Да это ни хрена не мужик, а чертов демон. Альфред, выйди поговорить с этой чертовой брюнеткой. Если Монако будут звать навстречу, то попробуй сослаться на очень большую загруженность. В крайнем случае, договорись на вечер понедельника. Хорошо. Интересно, почему Чоу не использует свой статус так же, как и Монако? С ними я общаюсь исключительно через якудзы и претензии. Им нечего сказать? Или просто не хотят марать руки? Через пару минут Альфред вернулся в машину. Яманака предлагают 200 бойцов своей гвардии для защиты нашего клана. Оплаты они за это не требуют. Бесплатный сыр только в мышеловках. Скажи, что мы отказываемся. Нам также предлагают получить безвозмездно 9 миллиардов йен для оплаты претензий Чоу. В этом я тоже даю отказ. Да, верно мыслишь. Альфред вернулся к брюнетке, недолго с ней переговорил и белый лимузин уехал. Кэнджи хочет предоставить помощь, чтобы потом сослаться на этот факт императорской комиссии? Дешевый трюк. На это купится разве что идиот. Особенно после того, как Яманака подарили рабов на инаугурацию, а затем подставили под претензию. Пять рабынь, кстати, до сих пор живы. Бойцов от Яманака перебили якудзы. А вот девушки трудятся. Альфред устроил их в какой-то бордель. «Брюнетка не говорила чего-нибудь интересного?» — спросил я, когда наше такси вновь поехало. «Каких-либо угроз не было, только предложение помощи». «Понятно, значит, о базуме они молчат. Не знаю даже, хорошо это или плохо. У меня были предположения, что Кэнджи будет на это давить. Мол, либо даешь клан, либо Азуми умирает». «Кэнджи и Монако способен на такой ход. Это в его стиле». «Вот и я так почувствовал». Но пока он приберег этот козырь, видимо, Азуми будет предлогом войны с Чоу. Девушки вернут статус, и Кэнджи сможет начать освободительную войну за земли Камацу. Но в идеале для этого плана нужны Накодзима, причем на добровольных началах. Правильно я понимаю? Да, все правильно. Это даст куда больше шансов на одобрение военной претензии. Чувствуешь, Альфред, нас пытаются сожрать. Два больших хищника поочередно пытаются сомкнуть пасть над лакомым кусочком под названием Накодзима. И знаешь что? Было бы круто столкнуть этих двух хищников лбами. Думаю, и Монако, и Чоу после захвата Накодзима планируют войну друг с другом за господство в регионе. Конечно, рядом есть средние храмы для захвата, но они не подставятся под военную претензию. Может, дадим Чоу и Монако право прохода и пускай воюют? Наши земли тогда станут полем боя. Так у нас и так все сожжено, а трогать наш храм невыгодно ни тем, ни другим. Ну что думаешь, получится устроить подобное? Сложно сказать. Два больших храма слишком сильно настроены на захват Накодзимы. Если у нас будет крепкий малый храм, или еще лучше средний храм, то двое хищников сломают об нас зубы. Но это так, вопрос будущей стратегии. Сейчас подобное не реализовать. Даже можно не пытаться предлагать. Такой план сработает, если я захвачу Аракава. Это очень сильно укрепит мою позицию в регионе. Но не сломаю ли я сам зубы об Аракава? Вопрос. Хотел спросить Ято, справится ли он с богиней Молнии, однако Ято бесславно сдох. Теперь ждать его воскрешения. Альфред сказал, что это может затянуться больше, чем на неделю из-за маленького количества последователей. Плюс Ято нужно будет время, чтобы восстановить силы. В общем, надо ждать бойцов от Поклонской и Бога Войны. Без них на Аракава лучше не лезть. Из реальной боевой мощи клана только я и Вронский. Альфред тоже неплохой маг, но не хочется тащить его на боевые вылазки. Он незаменим в роли моего главного помощника. «Как же темно», — произнес я, пройдя от такси пару метров. «Могу зажечь магический свет». «Давай, а то вдруг кто-то в углу затаился». Альфред наколдовал светящийся зеленый шар. Никого постороннего не оказалось, но осторожность лишней не бывает. Мы дошли до клановой Тории, поклонились и прошли к родному храму. Первым же делом разыскал Вронского. Он учил японский с Анатолием в нашем импровизированном учебном классе. Отдельной комнате с доской, столом и парой стульев. Чувствовалось, что за несколько часов обучения охотник успел знатно закипеть, как я его понимаю. «Ну что, как тебе японский язык?» «Непривычно, но я выучу». «Рубить демонов хочешь?» «Да, зови в любое время». Я достал телефон и открыл нужное место карты. «Тогда нужно, чтобы ты создал сюда портал». Я положил телефон на стол. «По координатам умеешь работать?» «Умею, но точно составляет желать лучшего». «Насколько все плохо?» «Плюс-минус 5 километров от требуемой цели». «Да, твоя точность действительно оставляет желать лучшего». «Тогда я в небольших раздумьях, как нам лучше добраться до портала демонов». «Хотя, наверное, все равно лучше использовать телепортацию». «Анатолий, спать хочешь?» «Нет, я готов к работе, господин». «Значит, пойдешь с нами на вылазку. Неизвестно, где мы окажемся, будешь нам, если что, переводить». Вронский слегка нахмурился. «Эрнест, можно задам вопрос?» «Ну, давай». «Почему ты не знаешь японского?» «Так получилось, что я его забыл». «Понял. Не мое дело, да?» «Ага. Меньше знаешь, крепче спишь, охотник. Может, когда-нибудь я расскажу тебе интересную историю, а может и нет. Создавай портал к демонам. Времени болтать нет. Мне нужно полчаса». «Окей. Будет отлично, если сможешь создать портал как можно ближе». «Я постараюсь». Не хотелось бы, чтобы новая вылазка к демонам затянулась надолго. Кроме того, был большой вопрос, как защищать храм. Русский Якудза правильно сказал. Без ята наша защита сильно ослабла. Бог войны мог телепортироваться к храму из любого места, если ему не блокируют эту способность. Кроме того, я-то всегда способен чувствовать атаку на храм. То есть, отправляясь рубить демонов вместе с ним, я имел постоянное помещение. Теперь же вылазки — это всегда риск. Альфред может поставить мне сигнальную метку, но в мире демонов она работать не будет. Хотя стоп. Проблема же решается просто. Нужно поставить сигнальную метку не мне, а, например, Анатолию. Он будет с внешней стороны портала, если что, даст оповещение. Идеально. Скорость реагирования будет не мгновенной, но это лучше, чем просто надеяться, что никто не нападет. Сигнальные метки, к слову, были и в моем магическом арсенале, но они тоже не работали сквозь разные миры. Стоило произвести эксперимент, но чувствую, что он будет неудачным. Вронский не ошибся. На создание портала у него ушло ровно полчаса. Я тем временем сделал мелкие приготовления. Забрал у Хины телефон и соображение, что мой отслеживают, и настроил систему оповещения, как магическую, так и по интернету. Затем еще немного позанимался японским с Анатолием. Моя цель — выучить язык за неделю — выглядела абсолютно несбыточной, но, возможно, следующие дни будут спокойнее, и я освою хотя бы базовые вещи. Илья объявил, что все готово, и мы с Анатолием прошли в сад. Создавать портал Вронский решил на открытом воздухе. «А почему твой портал такой приплюснутый?» «Я говорю, что я не мастер в этом деле». «Ладно, форма — это фигня. Главное, чтобы нас привело к разлому миру демонов. Я пойду в портал первым. На руке Анатолия имеется моя сигнальная метка. Если я ее активирую, значит, все в порядке». Вронский кивнул, и я прошел в портал. Это действие всегда вызывало у меня повышенную осторожность на уровне рефлексов, даже если опасности не предвиделось. Но на этот раз паранойя меня спасла. Мужик с громадным мечом предпринял отличную попытку порезать меня надвое. Я увернулся, нагнувшись назад в стиле Нео из «Матрицы». «Твою ж!» Я отскочил в сторону от еще одного удара. «Да это ни хрена не мужик, а чертов демон!» Лицо скрыто и толком ничего не понять, но слабенькое поле проклятой энергии говорит само за себя. Габариты демона не особо внушительны, поэтому сразу и не признаешь. Я использовал росчерк на полторы метки. Это казалось мне достаточно, однако я ошибся. Не разрезал. Кровь пустил, но тварь выжила. Демон перестал атаковать. Его меч растворился в воздухе, и затем он сразу же запрыгнул на трехэтажное здание. Охренеть прыжок. Да я могу так же или почти так же. Спасибо усилению тела. Запрыгнул на крышу, демон исчез из поля зрения. Включил сенсорику. Рядом ни одного отродья. Что за хрень? Как он так быстро свалил? Телепортация? Похоже на то. Крутой демон, значит, попался. Красный, да еще и со способностями. Я спрыгнул в портал у Вронского и дал сигнал идти ко мне. За исключением этого маленького эпизода, больше ничего интересного за вылазку не случилось. Мы отыскали разлом возле кинотеатра, примерно в километре от портала Вронского, и затем успешно сожрали пару сотен демонов. Наткнулись на чистую боевую группу, но ничего противопоставить нам с Ильей они не смогли. Эксперимент с моей сигнальной меткой успехов не принес, между мирами связь не работала. Но приятные новости все же были. Вронский взял свой родной шестой ранг охотника. «О, смотри, тот еще живой. Добей». Илья кинулся к самому последнему демону, и затем мы покинули разлом, полностью заряженный порчей. «Как понял, что он жив?» — спросил Вронский уже в мире людей. «Сенсорика», — ответил я на ходу. «Свой маленький отряд я повел к месту, где Илья открывал недавно портал. Именно там он мог создать проход обратно до храма. Демоны опоссуму не редкость». «Еще раз убеждаю, что твои навыки невероятны. Ты впитываешь темную энергию за мгновение. Да и удары у тебя всегда невероятно точны. Кто научил такому мастерству, если не секрет?» «Можно сказать, я самоучка. Некоторым вещам обучался у более сильных охотников, но в основном все на своем опыте». «Ты по-настоящему молод или просто так выглядишь?» «Мне 17, мы с тобой практически ровесники». Я сказал две правдивые, но немного не соотносящиеся друг с другом фразы. На лице Вронского проскочило легкое недоумение. «Если обучался самостоятельно, то значит, ты настоящий гений. Я таких талантов еще не видел». «А я вот видел и покруче». «Ну а ты? У кого-то обучался или самоучка?» «Самоучка. Ну вот, ты тоже добился хорошего результата самостоятельно. Базовых навыков у охотника немного. Научись резать, регенерировать и защищаться покровом. Все, с этим можно идти в бой. Ага, только прикол в том, что нужно получать рахву для тренировки навыков. А значит, надо постоянно убивать демонов. Тут как повезет, может, на бледно-серых наткнешься, а может и на красных. Времена, когда я был новичком, для меня были очень тяжелыми. Как понимаю, Вронский говорил о боях на земле, а не в мире демонов. В последнем мана не восстанавливается. То есть, по-твоему, новичкам должно быть легко? Нет, но когда живешь на батарейках, то права на ошибку практически нет. А при чем тут батарейки? Пришел зачищать демонов, ману потратил и все. Она больше не восстановится ни на каплю. Быстрое восстановление магии только у очень больших кланов. Так я за мещан и говорю. Если ты не клановый, то твоя жизнь в 10 раз сложнее. Я это испытал на своей шкуре. А еще и на своей шкуре узнал, что самородков любят вербовать сильные кланы. Тебя завербовала Поклонская? Нет, я сам к ней пришел. Мой отец когда-то плотно работал с ее отцом, и я подумал, что это неплохой вариант. Мне начали сыпаться угрозы после нескольких отказов крупным кланам. Это дало мне ясно понять, полностью вольным остаться не получится. Тогда демоны еще не похитили мою девушку, так что мне было что терять. Но ты же не чистый мещанин, верно? Верно. Даже гримуар имеется от нашего гребаного храмового бога. А что произошло? Богу не понравился упадок нашего клана, и он убил моего отца. Правда, дела храма с новым хранителем стали не лучше. Гребаного бога убили, а храм спалили. Жаль, что я не сделал это своими руками. У меня как-то так получается, что я вечно не успеваю достигнуть своих целей. Либо что-то стремительно меняется, либо цель просто становится неосуществимой. Вронский остановился и сжал в руке кулон. Примерно догадываюсь, что у него были за мысли. «Почти дошли до места твоего портала. Ты, кстати, готовься. Скоро тебе придется создать еще парочку». Этой ночью вылазки Джокера не будет, но она будет в понедельник утром. С появлением Ильи сильно увеличивались мои возможности для создания анонимности в преступном мире. И я был намерен этим по полной пользоваться. Промежуточный портал из храма в какое-нибудь тихое место и из тихого места в Токио. И хрен меня кто найдет. Это просто нереально. Интересно, повар попытается похитить батарейки Монако или нет?